Какой безграничной радости испытала она, увидев перед собой царственного товарища своих детских лет, так сильно любимого, дорогого принца. Исполнилось то, что еще вчера было для нее заветнейшей мечтой всей жизни. Но почему это огромное счастье так глубоко смутило ее? Она не хотела или не могла ответить на этот самой ей неясный вопрос. Да, этот неожиданно явившийся желанный гость уже не был ребенком. Это был молодой человек, настолько красивый, что даже помимо его королевского происхождения такая наружность не могла остаться незамеченной. Теперь прежнее дружеское чувство Рене к Шарлю, чувство сестры, приняло иной, более сложный характер. Когда он обнял ее, как бывало, со всей нежностью брата, она, сама не понимая почему, почувствовала какое-то смутное непонятное волнение, полное незнакомого до тех пор блаженства, но вместе с тем и страдания. Она еще не осознала, что от неустанных дум о своем отсутствующем герое в этом возрасте, когда сердце бьется сильнее юношеской и жаркой кровью, ее тихая привязанность незаметно перешла в более пылкое чувство пламенной любви. Пока господин де Гранлист не появлялся на сцене, она обожала его издали. Ее любовь дремала, оставаясь лишь смутной мечтой. Но первое свидание, первый поцелуй пробудил ее к жизни. Платоническое чувство приняло иной характер. В объятиях своего божества проснулась женщина. Но он и она, какое безумие! Не сознавая еще вполне ни своего чувства, ни его последствий, бедная Рене, помимо бессонницы, старалась каким-нибудь понятным образом объяснить себе это чувство, равно как и смутное сознание какого-то невольного проступка, в котором ее укоряла совесть. Тянулся час за часом, но она все не могла сомкнуть глаз. Хозяин дома, сам Боран, тоже не спал, сидя на своей большой кровати, волнуемый, в свою очередь, иными тревогами и беспокойством. Его взгляд рассеянно блуждал по загроможденной разным хламом комнате. Он беспокойно прислушивался к каждому звуку на улице, в особенности в переулке, к вою ветра в трубе, к неверным шагам пьяницы прохожего, громко разговаривавшего с самим собой в ночной тиши. Он бледнел и нервно вздрагивал при каждом раздавшемся звуке. Однако было уже не в первый раз, что он давал под своей кровлей приют беглецам. Не раз и прежде Кадудаль или Пишегрю, Шарет или Фротте, Бруслар и много-много других занимали чулан на чердаке, но, несмотря на их присутствие, часовщик спокойно спал. В те времена он рисковал в такой игре своей головой, но тогда все как-то привыкли к ужасу. Никто не дорожил своей жизнью, охотно жертвуя ее заранее. Боран, как и всегда тогда, считал позорным спокойно стариться. Он вспоминал теперь, как приютил у себя королевского ребенка, этого самого принца, за которого дрожал в настоящее время. Тогда принц был еще слишком мал, чтобы подвергаться непосредственным опасностям, немедленной казни, как герцог Ангиенский. При этом в воспоминании Боран почувствовал, как холодный пот выступил под синим фуляром, служившим ему ночным колпаком. Он не мог отогнать от себя это видение. Неожиданный плен, Винсентская башня, заранее готовый военный суд, безжалостный приговор, и в темных рвах крепости под столбом, на котором качался фонарь, 12 оружий, направленных в обнаженную белую грудь. Видение было так живо, что у него пересохло во рту, захватило дыхание. Барану показалось в эту минуту, что на улице раздались мерные шаги военного отряда.